тоже относится и к другому ряду средств, а именно к более пристальному изучению перцептивных способностей субъекта восприятия. В этом случае можно установить, и сделать это достаточно точно, каково соотношение характеристик воспринимающего и объекта восприятия. В экспериментах по межличностной перцепции устанавливаются 4 группы факторов: а. Переменные, при помощи которых субъект восприятия описывает самого себя, б. Ранее знакомых личностей, в. Отношения между собой и объектом восприятия, наконец, г. Ситуационный контекст, в котором осуществляется процесс межличностной перцепции. Соотнеся между собой эти 4 группы факторов, можно, по крайней мере, определить, в какую сторону свойственно сместиться восприятию в каждом конкретном случае. Важным фактором повышения точности восприятия другого человека является уже рассмотренная при анализе других сторон общения обратная связь, получение которой помогает откорректировать образ и способствует более точному прогнозу поведения партнера по общению. Соловьева, 1992. Довольно давно в социальной психологии родилась заманчивая идея отыскать средства развития перцептивных способностей различных людей. Целый ряд экспериментов был поставлен для того, чтобы выявить, обладает ли определенной стабильностью способность отдельных индивидов читать характеристики других людей. Например, пытались выяснить, как связана эта способность с авторитарностью личности, с другими ее характеристиками. Эти эксперименты не дали однозначного ответа на вопрос. Примерно в 50% случаев такая стабильность была зафиксирована, а в других 50% случаев ее не удалось выявить. Такие же противоречивые результаты были получены относительно того, можно ли обучить искусству более точного восприятия другого человека. Несмотря на то, что вопрос этот остается дискуссионным, ряд усилий, тем не менее, предпринимается. Они связаны с использованием для этих целей социально-психологического тренинга. Наряду с тем, что тренинг применяется для обучения искусству общения в целом, его специальные приемы ориентированы на повышение перцептивной компетентности, в том числе точности восприятия. Петровская, 1989.